Благо, они смогли связаться с кольцами в хранилище Мерлина. Джексон подозревал, что тот был древним. Так вот, они прошли через несколько ловушек и испытаний, в итоге Митчелл победил голографического рыцаря. И теперь они инвентаризируют огромный склад с золотом. Вала игралась с золотом, он же читал книгу. «Мы же не позволим ей все это забрать?» – спросил Джексона Митчеллу. «Нет», – ответил Джексон, смотря на Валу, которая надела диадемы, а также игралась с монетами, наполняя кубки и выливая на себе как Скрудж Макдак. «Эй, вообще-то без меня не было бы никакого клада», — ответила услышавшая это Вала. «Это исторические находки», — указал Джексон. «Они важны для нашей истории. И что вам важно, что 1500 лет назад была золотая монета с изображением этого придурка и показала золотую монету? Вообще это не важно. Вообще-то за нахождение клада положена компенсация. Правда? И сколько мне положено? Это Британия, государственная земля, и означает, что государство захочет большую долю. Учитывая, что ты инопланетянка, то тебе вообще ничего не заплатит», сказал Джексон, что был археологом и знал международные законы по поводу кладоискательства. «Что за тупые законы? И что означает, что я инопланетянка? Даже у Гаулдов больше законов», возмутилась Вала. «А мы говорим о чертовых змеях в головах людей. Конечно, они бы тоже не позволили мне оставить клад. Но это просто нечестно. Нечестно, что ты мне не дала второй раз за этот год полететь в Пегас», — ответил Даниэль. «Все мы полны разочарования. А чем книга?» — спросил Митчелл, нарушая все мыслимые приличия, открывая сосуд. Джексон на это не обращал внимания. Хотя, как археолог должен был сказать, что это плохо. Он был увлечен книгой. «Это сказка. В незапамятные времена. В незапамятные времена была раса, что отправилась исследовать Вселенную. Их звали Альтера. Прошло время, тысячи лет, и они нашли созвездие. Жили там долго и счастливо». Джексон быстро переводил со староанглийского, на котором была написана книга, но вдруг неожиданно встал. «Ты что-то нашел, Даниэль Джексон?» – спросил Тилк. «Альтеране назвали новый дом Авалон и построили много астропорталов. Тут уже все встали. Звездные врата. Да, их построили древние», – уточнила Вала. «Их не всегда называли древними. Какая тебе разница? Сведения о строителей врат очень ценные, их могут продать довольно дорого. Интересно, что вы мне предложите, самые могучие обитатели галактики? Ты понимаешь, что это значит? Мы считали, что древние – это предки людей, появившихся в нашей галактике, но это означает, что это не так. Они пришли из другой галактики». Полковник Митчелл, член КЗВ, нашел какое-то технологическое устройство с кристаллом наверху и выемками по кругу устройства. «Эта штука не похожа на остальные». Митчеллу нравился артефакт у древних. Опытные члены ЗВ-1 вздохнули. Не всегда нахождение таких технологий являлось благом. Спустя несколько дней Джексон уже проклинал то устройство и свое любопытство. Они с Валой активировали его, так как из-за ее тупого браслета они были связаны. Они оказались в средневековой деревне внутри тел мужчины и женщины. Местные жители использовали язык древних для языка и письма. Общество было крайне религиозно, больше соответствовало слишком фанатичным пуританам. Каждодневные молитвы в одно и то же время и поклонение Ары. 6 часов стояния на колониях никому не добавляет здоровья, учитывая, что цикл дня и ночи был примерно одинаковым. Джексон вообще не представлял, как технически можно было существовать в таком обществе. Учитывая, что человек бодрствует примерно 18 часов, то треть времени, что можно реализовать на полезную деятельность, было зарезервировано для жречества. Конечно, и на Земле были такие поклонения, но по важным праздничным дням, а не каждый день. Дальше они узнали, что тела людей, в которых они были членами тайного общества изучения прошлого, а еще они расхитители могил. Где и нашли эти камни, благо местный хранитель поверил им и ввел в курс дела. Арей были реальными и подавляли любое изучение истории или технического прогресса, учитывая, что у местных людей были доказательства жизни Дары. Это явно было еретическими знаниями, а Джексон, который воевал с гаулдами 8 лет, знал, как боги могут относиться к тем, кто ставит под вопрос их власть. Крайне жестоко, и уничтожение всего и вся. Им пришлось изображать людей, в которых они попали, чтобы не попасть в просак. Это было очень неприятно. Джексон только однажды был под прикрытием, как слуга Ю, и то готовился к этому событию весьма тщательно. А тут незнакомая среда, незнакомый человек, и Вала, которая может вести себя сумасбродно. В целом у доктора археологии была небольшая шпионская подготовка, но цель найти способ вернуться обратно противоречила цели не привлекать к себе внимания. Это две разные цели. Джексон думал, как они будут притворяться, когда уже через час Валу раскрыли и приговорили к сожжению. Даниэль не понимал, как такое возможно, она же должна быть опытной мошенницей и контрабандистом. Даже его обманула, заставив подумать, что она благородный воин, а не торговка оружием. Как человек, воспитанный в религиозном обществе и, черт возьми, бывший хозяйкой Гаулдов, мог забыть о чертовой молитве? Или же начать говорить на сексуальные темы с женой самого могущественного человека тут, точнее оскорблять? Ее сожгли, а потом пришел какой-то жрец, которого звали Приором, с явно технологическим устройством, похожим на саркофаг, и восстановил ее. Это очень походило на куб, что Джекинса нашел в Гондурасе. После этого Приор Раиф отвел их к кольцевым платформам, очень похожим на те, что пользуются Гаулды, и отвез в изолированный город. Он назвал это городом богов. Там их отвели в помещение и попросили подождать. Джексон стал читать книгу происхождения. Это очень похоже на многие земные религии. И что там написано? Тут все изложено в виде коротких притч, поучительных историй, понятных и близких каждому, но и это означает, что все умеют читать, и есть печатный станок. «Почитай, я люблю хорошие истории», — сказала Вала, что приходила в себя после смерти и воскрешения, она лежала на столе. «Они все учат предаваться медитации, чтобы понять суть вещей. Путь добродетели ведет к вознесению». Вала стала есть яблоко и пожала плечами, когда Даниэль на нее посмотрел. «Она слишком беззаботна для воскресшего человека». «Что? Я голодная». Символом этой религии является огонь, а я и без книги это поняла. Логично, огонь – это свет, энергия, тепло. Прометей принес огонь людям, чтобы вывести их из застоя. А еще он был Токра, сказала Вала. Джексон недоуменно на нее посмотрел. Все ваши боги – это гаулды, большинство, процентов 90, кроме Асгардов. И ты удивляешься, что Прометей – это Токра? Китиш знала о нем, в основном как поучительная история о том, как стоит наказывать врагов. Но в честь него мы назвали корабль. Ага, я заметила. И у него такая же удача. Джек хотел назвать Энтерпрайзом. Гораздо лучше. Нет, в таком случае была бы тоже плохая удача. Я бы предпочел непобедимый. Так вот, в земной мифологии огонь стал ассоциироваться с демонами, наверное, в том числе из-за Сокора. Из-за Сокора огонь и красный свет во всей галактике ассоциируется со злом. Да, хорошо, что я был одним из тех, кто его убил. Ты убил Сокора? Токра взорвали Луну. Я был в группе, что должна была эвакуировать Джейкоба Картера, хозяина Силмака с нету. У вас это получилось просто превосходно, сказала Вала. И да, Силмак тоже знаменитое имя. Он мертв, как и Джейкоб. Умерли от старости некоторое время назад, грустно сказал археолог. Картер ему нравился, и Силмак. А еще это причинило боль Саманте. Тут пришел Приор Рай и сказал: «Умы жителей Вериги развращены. Мы этого не делали», сказала Вала. «Мы соединены с этими людьми Харибель Тесалас через устройство связи, что было привезено на нашу планету давным-давно, расой, зовущимися Альтерранами». Джексон хотел дать контекст тем, кто отвечал за высокие технологии здесь, хотя это было не самым разумным, но у него не было выбора. «Еще их называют древними. Мы не причиним никому вреда. Мы исследователи. Вы знаете других в Веригиде, неверующих», пояснил Приор. «Простите, вы хотите, чтобы назвали тех, кто не верит в вас?» Вала была возмущена, она знала, что гаулды делают с такими людьми. Китиш в ее теле делала это. Преданность вознаграждается, заблудшие должны вернуться на путь истины. Мне показалось, заблудших сжигают. Арей дали всем людям свободу воли. Если Арей так сильны, зачем им, чтобы мы выдавали неверующих? Арей, от вас ничего не нужно, ответил Приор. Это мы должны искать истину, чтобы достигнуть просветления. Джексон вспомнил свой путь Сомадиссела. Я уже это проходил. Спустя некоторое время Джексон и Вала сидели уставшими, а перед ними говорил проповедник. Эвика прощена и вернулась на путь истины. Простите, если вы хотите нас переубедить, то в этом нет смысла. Мы не ищем новых богов. Воля Ары привела вас сюда. А можно поговорить с самими Арой? С сомнением спросил Джексон. Да, конечно, здорово. Джексон действительно подумал, что его куда-то отведут. Говорите, и они услышат. Приор сказал о молитве, и археолог тут же сдулся. Вы можете изводить нас своими проповедями, но мы не сломаемся, я уж точно. Могу ли я поговорить с главным? Дасай, Тот, кто говорит от имени Ары, как Агидиус Сальдары, я скажу то, что говорят в свете огня. Пойдем со мной, ответил приор, когда немного подумал. Ты не мог спросить это час назад, я уже одурел от его бреда. Ты не идешь. Двери за ним автоматически закрылись. Кто не идет? Я не иду. Джексон пошел за приором, анализируя, что тут вообще происходит. Его отвели в комнату, где была стена огня, возможно, голограмма, и стоял мужчина средних лет с необычными шрамами, что были у всех приоров, и еще воротником, который изображал символ Рэй, разомкнутый полукруг с прикрепленной линией. «Оставьте нас», — приказал Дасай. «Здравствуйте, я, Даниэль Джексон, все верно, с планеты Земля. Ладно, раз вы знаете, кто я и откуда, и что я соединен с разумом этого человека, я здесь потому мы исследователи. Мы бы хотели узнать о вас и о вашей жизни». Джексон стал тянуть время дипломатическими реверансами. «Приор отправился туда, откуда вы прибыли», — сказал Дасай, и лицо Джексона изменилось, учитывая, что это была другая галактика, возможно, очень далекая. А Дасай сказал об этом так небрежно. «Правда, вы это можете, мы же в другой галактике. Это воля Рэй». Джексон вздрогнул, он сталкивался с фанатиками, но он не хотел, чтоб эти люди были в его галактике, тем более чтоб у них были возможности для межгалактического подключения. Они хотят, чтобы мы распространяли происхождение на всех ими созданных. Тогда вы должны знать, что откуда я прибыл, есть разные люди и у них есть своя вера. Они должны найти путь к просвещению. Вы должны понять, что ваш путь может быть не единственным. Силой величия Ары нельзя отвергать, сказал Дасай с фанатизмом. Тот, кто отвергнет Ары, должен быть уничтожен. Джексон окончательно понял, что нашел еще одних гаулдов. Точно, именно этого я и боялся. Практически всю свою жизнь он боролся с религиозным фанатизмом, как на Земле, так и в галактике. Книга происхождения учит, что тот, кто ищет просвещение, не должен сбиваться с пути, но это можно понимать по-разному. Дасай посмотрел на него суворым взглядом. «Думаю, я знаю, кто такие Ары, что такое Ары. Я не отрицаю их силу, а они все-таки не боги. Они подобны вознесшимся, которых я знаю. Просто они лучше понимают знания Вселенной. Разве Бог не есть тот, кому поклоняются низшие?» — спросил Дасай. «Разве тебе великого знания и могущества недостаточно, чтобы чтить Ары? Уважать, да, но это не значит, что я буду убивать во имя этого невинных. Скажите, сами Ары велели вам это делать, поклоняться? Или вы по-своему поняли некоторые их знаки и создали целую религию?» Джексон сильно надеялся, что прав. «По моему мнению, отдельный человек или общество не могут достигнуть просвещения через страх, неважно какими силами те располагают. Это уяснили те вознесшиеся, которых я знаю. Поймите меня верно, мы должны стремиться стать лучше. Если вознесение – это конечная цель, к которой мы стремимся, так тому и быть. Но мы сами должны решить, достигать ее или нет. Вы можете убить меня за эти слова, но я в это верю, и ничто из моей веры это не изменит». Дасай подошел, открыл калитку, выходящей к стене пламени, и позволил посмотреть Джексону. Это была бездонная пропасть огня. «Ары слышит тебя». Тут огненный сгусток пролетел мимо Джексона и вошел в Дасая. Джексон уже видел такое у Анубиса, и ему стало плохо. Если Ары способны к паразитизму, и это разрешено, то это меняет все. Глаза Дасая засветились желтым, радужка глаз изменилась и стала сиять. «Нам не нужна слепая вера, только то, что ты видишь», — ответил вознесшийся. «Мы Ары. Вы знаете такой народ, как Эльтиране?» — спросил Джексон. «Да, так назывались мы, но те, кого вы так зовете, отступники, что не склонились перед нами», — сказал Ары. «Они скрыли и вас. Не думал, что они сделали для нас вообще что-то. Ты был бы хорошим Ары. У меня нет ничего от Ары. Ты не веришь в свободу выбора. Это только фасад. Ты, когда был вознесшимся, хотел тут же нарушить все свои принципы, когда твои друзья были под угрозой», — сказал вознесшийся. «Даже сейчас ты высокомерно считаешь, что вознесшиеся тебе что-то должны, но нет, боги ничего не должны рабам. Вы умрете, появятся новые рабам, а что нет? Со временем они стали бы рабами, или нет? Сначала ты бы спасал своих друзей, а потом, допустим, тебе бы разрешили спасти всю твою планету. Что ты бы не стал вмешиваться в каждый конфликт, чтобы кровопролитие, в итоге осталась бы только воля. Воцарился мир, как в нашей галактике. Я бы, слушайте, я, возможно, был не готов к вознесению, но то, что вы делаете, неправильно. Что определяет правильность и неправильность? Те, кого вы называете древними, были отщепенцами, которые сражались с нами, когда большая часть нашего народа приняла происхождение. Большая часть нашей расы сказали, что хотят такой жизни. Так почему они противились? Ты скажешь, что это свобода воли, но ты сражался с гаулдами, что делали то, что определенно их свободой воли. Если ты покушаешься на свободу воли другого, это уже плохо. Почему? Спросил Рай. Все в твоем мире покушаются на твою свободу воли, правительства определяют, что правильно, и убивают тех, кто против них, сажают в тюрьмы, если не платишь налоги, а большинство компаний содержат рекламные отделы, что буквально гипнотизируют покупателей. В штаты телевизионных компаний входят психологические отделы, что делают студии так, чтобы люди им доверяют. Разве это свобода воли? Твоя страна, как и все страны, против свободы воли. Если кто-то не делает то, что им нравится, то сразу следует возмездие. Так ли это отличается от того, что делаем мы? Ты никогда не знал никакой свободы воли, только постоянные бледные подобия нас. Даже ты хотел стать одним из нас. Я не хотел становиться одним из вас. Правда? Спросил вознесшийся. Разве ты не член секретной организации, что убивает людей, если те узнают, чем вы занимаетесь? Мы не убиваем людей, наоборот, спасаем. Какая наивность и игра словами. Вместе с этим, разве вы не навязали Джаффа нужду в свободе? Они сами решили сражаться. Не согласился Джексон. Правда? Ты так в этом уверен? И что свободные Джаффа дают выбор? Либо ты свободен или мертв. Так ли отличается то, что делаем мы, то, что сделали древние? Так это породили цикл ненависти и жестокости. Целая галактика из-за их решений могла погибнуть. Даже в самый отчаянный момент они не вмешивались. В отличие от твоей галактики, наши люди здоровы, нет детской смертности, все люди едят досыта, болезни побеждены, и каждый уверен в завтрашнем дне. Есть ли у тебя хотя бы процент того, что было у людей в деревне? Но технологии примитивны, и вы наказываете людей за обладание ими. Зачем людям технологии в раю? Зачем медицина, если все люди здоровы? Зачем машины, если у них есть все, что нужно? Это рай, за сомнение в котором убивают. Разве ты не из страны, которая подавляла коммунистов, боролась с мафией и массово убивала индейцев, изымала детей из их семей и воспитывали так, как считала правильным? Ты не можешь призывать нас к более высоким идеалам, потому что сам им не следуешь. Мы могли бы слушать древних, но не тебя. Твое желание мир, за миллионы лет, как древние ушли в нашей галактике, не было войн, болезней, террора, мы создали рай размером с галактику. Джексон не знал, что сказать, потому что когда он спорит с вознесшимися, у него резко заканчиваются аргументы. Обращение к морали не помогает, так как постоянно ему напоминают, что принципам морали не следует никто на планете Земля, и он в том числе, и что вы будете обращать людей в нашу галактику. Древние не позволит этого. Позволит, ведь верит в такую концепцию, как свободу воли, которой никогда не существовало. Но они не позволят вам действовать, только ваши трюки, с излучателями лечебной энергии и технологические трюки. Вы станете не более чем гаулдами. В галактике воцарится мир, сказал Рай. У нас есть ресурсы в нашей галактике, и мы можем уничтожить любых ваших посланников. Ты так в этом уверен? Ведь древние за свободу воли. Рай улыбался. Они не станут уничтожать ту технику, что мы произведем. Думаешь, мы не способны производить броню кул-воинов? Тут у Джексона все пересохло во рту. Он знал, на что способны обычные люди в броне кул-воинов. Планеты упадут к ногам Рай. Даниэль Джексон, я предлагаю тебе стать приором и возглавить обращение твоей галактики, если ты так печешься о жизнях неверных и не хочешь, чтобы мы их убивали. Так сделай их верующими. Это единственный способ их спасти, в противном случае они погибнут под действием превосходящей силы. Ведь когда-то такой же выбор дали твои предки коренным жителям Америки. Отдайте землю, примите христианство, оденьте нашу одежду, живите по нашим законам, или умрите. Ваши люди были слабы, поэтому должны были прибегать к уловкам ради победы. Отравленные одеяла, болезни, убийства бизонов. Все это было от слабости. Но мы не слабы. Слабы как раз вы. Склонись, Даниэль Джексон, и подари нам свою галактику, или посмотри, как она сгорит. Я откажусь. Может, я и несовершенный вознесшийся, как те другие, но я уж точно не трус, который склонится перед ложными богами, которые просто подчинили человечество. Ты не трус, ты глупец. Ведь во всех смертях виноваты древние. Они знали, что это за терминал, они знали, что ты попадешься нам, они знали, что будет, когда мы придем, и не сделали ничего, чтобы тебя остановить, все из-за этой глупой свободы воли, которой никогда не было». Джексон остался гордо стоять, не отвечая на вопрос. «Что ж, да будет так». Вознесшийся вышел из тела Досея и присоединился к остальным. Рэй Чаэсар встала с постели и посмотрела на спящего Шепарда, и погладила его по щеке, после чего быстро оделась. Она уже приняла решение, и должна была сделать приготовление. Быстрым шагом она прошла по городу, и остановилась возле телепортационной кабинки. Одной мыслью она указала место назначения, и когда телепортировалась, то уже была в башне, которую занимали представители ее народа. Некоторые работали, другие медитировали. Когда она проходила по коридору, некоторые смотрели на нее с неодобрением. Чая это понимала, ее не задевала. Вознесшаяся считала, что самое главное то, что они живы. Время было позднее, поэтому капитан Титус отдыхал. Лантиянка послала на систему его каюты многоуровневые псионические сигналы, дабы компьютер разбудил капитана. Через некоторое время он открыл дверь. «Ты что-то хотела?» «Да, сказать, чтоб ты был сильным», — ответила Чая. «И всегда стоял против тьмы. Что-то, чего ты не можешь сказать». Титус стал очень серьезным. «Не могу», — призналась Чая Сар. «И прошу позаботься о Прокулусе». «Хорошо, позабочусь», — серьезно кивнул капитан Авроры. «Мне жаль, чем-то это все должно было закончиться», — сказала вознесшаяся. «Это мой конец». «Не жалеешь?» «Я ошибалась, но не жалею. Это будет моим последним достойным поступком». Она вышла из комнаты, превратившись в энергетическую форму в последний раз. Чая преодолела расстояние, разделяющее ее и больничное крыло центрального шпиля, за секунды, и зашла в отдельную палату. Там сидела Анис, хотя, возможно, Фрея, та была сентиментальнее в отношении Александра. Анис была более стойкой, более жестокой к себе. Благодаря технологиям мужчина лежал спокойно, мышцы не будут атрофированы, и он сможет встать, как только она закончит. Сформировав своей силой маркер, она стала писать прямо на стене: «Готовься к Вархаммеру». Чая не могла дать подробности, а это достаточно пространное замечание, дабы не быть прямым намеком. Все знали, что произойдет в следующие минуты. Все вознесшиеся, что были в Атлантиде и многих галактиках, откуда поступал сигнал. Чая глубоко вздохнула, и тут в дверь вошел Беккет, который удивленно посмотрел то на нее, то на надпись на стене. «Можешь подождать минутку?» Почему что вознесшуюся засмеялась от юмора ситуации, это почему-то походило на земные комедии. Чая сконцентрировалась, превратившись в белый свет, и сфокусировала свою энергию с точно обозначенной частотой и силой, чтобы восстановить всю нейронную активность. Как только она закончила, ее атаковали, она даже не сопротивлялась. С точки зрения Беккета Чая превратилась в белый свет и ударила чем-то тело Лестериуса. Буквально через секунду из воздуха появилась голая женщина, которая ударилась об стену, отчего тут же подорвалась Анис, и самое главное — Лестериус. Тот смотрел на комнату шокированными глазами, увидел шокированного Беккета, такую же шокированную Анис, лежащую голой на полу Чаю и надпись: «Готовься к Вархаммеру». «Что тут происходит?» — сказал он преувеличенно спокойным тоном. Джексон и Вала Малдора начнулись на базе, вовремя, потому что их как раз сжигали. Впрочем, они выжили, а семья, в чьих телах они были, уже нет, и это печально. Но очнулись они не в самых лучших условиях, постоянно кричала боевая тревога, а уровень угрозы был DIVCON-1. «Что происходит?» — спросила Вала. «Это предупреждение о боевой тревоге по всей стране, максимальная боеготовность. Предполагается, что наша страна в преддверии войны. Нас же не было всего несколько дней», — сказала Вала. К ним забежал Митчелл. «Камерон, что происходит?» — спросил археолог. «Только что мы зафиксировали ядерные взрывы в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве и Пекине. По Белому дому, Конгрессу и Пентагону нанесены ракетные удары. Во многих городах зафиксированы пуски ракет малого радиуса. Они начинены химическим оружием, скорее всего ВХ. Мы не знаем, выжил ли президент, и переходим на автономное существование. Это какая-то страна, хоть вопрос и был абсурден, как раз атакованы ядерные страны. Аль-Каида, они взломали телетрансляцию и говорят о том, что это возмездие за все преступления Запада. Господи, откуда у террористов ядерное оружие?» Джексон помнил, какой бардак был после 11 сентября. Они на время прекратили любые миссии. «Никто ничего не знает, Даниэль, поэтому паникуют. Система командования нарушена, никто не знает, кто главный. Связь с комитетом начальников штабов не установлена. Линдри запечатал комплекс, и отслеживает каждый самолет над Северной Америкой. А что было с Приором, что был отправлен в эту галактику? Саможекса, у нас тут как раз был разговор с Гераком, влиятельным лидером Джаффа. Лэндри убеждал его, что мы не причастны к атакам на территорию Джаффа, показывал записи о том, что у нас нет ЗВ-31. Те другие люди в ваших телах успели предупредить нас о приорах, до того, как отключились. Что вообще происходит? Кто это? Вознесшийся, Арой вознесшийся, что правит той галактикой железной рукой? Железной рукой. Валу сожгли дважды, меня один раз. И те люди погибли, когда ты нас заменил. Никто не сдерживает Арой там от вмешательства. Они могут сделать все, что захотят. И теперь они хотят завоевать эту галактику. И они, скорее всего, просканировали мою память. Мой код от диафрагмы скомпрометирован, как и большая часть моих знаний. Хорошо, мы его заменим. Но сейчас просто безумие творится. Сейчас творится хаос. Взрыв произошел на Манхэттене. Погибли сотни тысяч по всей планете. Мы не знаем, что происходит. Весь приоритет отдан Земле. Ты не понимаешь, насколько это серьезно. Взмолился Джексон. Да, ядерная бомбардировка Земли, это ужасно. Но целая раса вознесшихся, правившихся галактикой, только что объявила им войну. Он, черт возьми, сам был вознесшимся. И даже по тени его возможностей можно предположить, на что способны Арой. Мы должны предупредить всех, приоров должны убивать на каждой планете без сомнений. Хорошо, Джексон, мне нужно бежать. Митчелл отмахнулся от него, ему еще нужно было связаться с семьей. Джексон вздохнул, всем было плевать, они только что вступили в войну с богами, и к этому относятся менее серьезно, чем к ядерным взрывам в столицах ядерных стран. Знаешь, можем украсть Тилток. Предложила Вала. Почему я с тобой согласен? Нужно связаться с Тилком и с советом Джаффа. Он не мог помочь с ядерной бомбардировкой, а вот с Арой будет сражаться. Глава 14. За несколько часов до взрывов ядерных боеприпасов, за свою долгую жизнь, Баал был много кем, но вот дураком он никогда не был, поэтому, понимая, в каком положении находится власть Гаулдов, а что самое важное, его власть, он стал обращаться к силам, способные усилить его войска. Таурии оказались приемлемым вариантом. За годы жизни без власти Гаулдов они придумали так много способов убить себя, что даже диву даешься, поэтому системный лорд активно включился в покупку оружия, став в определенной степени специалистом по этому оружию. То, что передали ему Токра, были лишь стрелковым оружием, что было хорошо против репликаторов, но теперь его врагами стали свободные Джаффа. Земля скоро перестанет быть врагом, поэтому требовались инструменты быстрого убийства большого количества Джаффа. У Земли было что предложить: танки, БМП, РЗО, баллистические ракеты, минометы, артиллерия. Все это было примитивно с точки зрения Гаулдов, так как не стреляло энергетическими боеприпасами, но ему выбирать не приходилось. Он уже улучшил конструкцию плазменного репитера, сделав его похожим на Р-90, теперь он стал гораздо более дальнобойным. 150-200 метров – неплохие дистанции, особенно когда есть возможность прицельно стрелять из посоха, не попадешь и в слона на такой дистанции. Да, изначально это оружие было создано для террора, и поэтому было таким несуразным. Реформированию подверглись и доспехи Джаффа. В отличие от глупых Таури, он мог сделать баллистические костюмы из кевлара, поверх надевая керамические пластины против прямых плазменных попаданий. Даже стал задумываться о шлеме, ведь земляне считают, что в космосе у каждого должен быть шлем. Во всяком случае, так считают фантасты. Системный лорд признал, что в этом есть определенная доля смысла, как и в нормальной связи. Земля и свободные Джаффа даже не подозревали, как и где ковалась новая армия. Он накапливал оружие и боеприпасы, но самое главное, вербовал ученых и инженеров, для начала тех, кто сидит без работы или на пенсии. Для Баала был не так уж критичен возраст подневольного ученого, с помощью некоторой доли саркофага он мог бы оздоровить их. Важно было брать их семьи, чтобы была большая мотивация работать. На одной из его защищенных планет будет комплекс, где все инженеры и ученые будут усердно трудиться, благо это будет их профиль. Ему нужны оружейники, что создадут ему новые машины войны. Танки, на его взгляд, хорошие машины. Правда, Баал решил выкинуть все ненужные. Ненужным он считал бензиновый двигатель, заменив на электрический. Потом дополнительное вооружение в лице плазменной пушки. Конечно, основную пушку он оставил. Гаулд ждал и не мог дождаться, когда сможет удивить Джаффа подобными игрушками. Хорошо, что люди делают огромные запасы вооружения, а потом хранят эти запасы на складах, их можно безнаказанно воровать. Главное иметь Тилток и Звездные врата. Конечно, стоило быть осторожным со вторыми вратами, чтобы КЗВ ничего не заподозрило, но риск стоил свеч, так говорят земляне. Он уже знал, как будет переделывать эти машины, дабы иметь преимущество перед своими врагами. Системный лорд даже планировал потом одновременно пару истребительных походов по галактике, где он бы убивал всех мятежных Джаффа. Всего лишь нужно продемонстрировать достаточно силы, дабы Джаффа стали опять предавать свою свободу. Земля действительно была планетой возможностей, с кучей идей. Например, земляне подали ему идею, как он может сокрушать своих врагов. Свободные Джаффа — это не собратья Гаулды, и он может убивать их, как ему заблагорассудится, как это, например, делали предатели из агентства информации. Правда, Токра удалили любые упоминания о яде. Жаль, но есть и другие возможности, например, отправка ядерных ракет через врата, или же нитевдевателей. Оказывается, их можно довольно просто запускать, построить направляющие рельсы, и на антигравитационной платформе заставлять врата зависнуть над ними. Там можно делать и с ядерными ракетами, те будут направлены прямо в скопление предательских Джаффа, в том числе и по их городам. Галактика увидит его силу и мощь, но галактика может подождать некоторое время. Уже через 3 часа будет триумф всего, что Баал запланировал для Земли. Гаулд украл ядерные боеголовки со склада в Пакистане, и любое расследование взрывов приведет к этой стране. Ракеты он собрал на своей планете и переправил через врата на Землю, их запустят с наземных платформ, спрятанных в грузовиках. Земляне не подозревают ничем, наслаждаясь своим блаженством, своей безопасностью, живя в секретности того, что делает КЗВ за их спинами. Технически Баал мог взорвать бомбы мощностью в многие гигатонны, чтоб стереть самые крупные города планеты с лица Земли. Но это будет слишком быстро, земляне не успеют ощутить ужаса и страха, и самое главное – безысходности. Как только ядерные боеприпасы будут взорваны, образуется много беженцев, что будут искать себе приют. И разные компании будут помогать им, например, водой и едой. Баал тоже будет это делать, только его еда и вода будет с сюрпризом. Болезни, он выпустит столько болезней, что эпидемия захватит планету, истребляя ее жителей. Болезней будет десятки, даже если врачи будут сосредотачиваться на изготовлении вакцины от одной, на подходе будет еще 20, они будут заражать людей и убивать. Да, после ядерных взрывов все аэропорты закроются, ради безопасности граждан, но даже распространение внутри стран будет уже хорошим решением. А с таким отвлечением внимания КЗВ, не заметит и слона, что проникает в комплекс Шайн, не говоря уже об Ашраке. Он заберет у них абсолютно все, каждый артефакт, каждое исследование, абсолютно все, не оставив Земле даже верфи, чтобы строить свои корабли. Это будет адекватная расплата за нападение на Гаулдов и самое главное на самого Баала. Конечно, будут еще другие атаки. После ядерной бомбардировки все террористы всех мастей получат образцы ВХ, а также бактериологического оружия, и разрешение играться с ним как им вздумается. А и разумеется еще взрывчатку, куда же без взрывчатки. Баал все же правитель межзвездной империи, так что может изготовить столько пластида сколько надо. У террористов появится столько высококачественной военной взрывчатки, сколько им требуется. И его не будут чуять собаки, так что Земля превратится в филиал ада на Земле, но это все равно будет тень от того, что они сделали с Гаулдами, как они их унизили и оскорбили. Злодейское планирование, иронично отметила Афина, сидевшая за столом рядом и просматривающая на компьютере множество данных. В последнее время она стала его верным лейтенантом. Хочу сказать, у людей множество отличных идей о том, как их убить. Вот и восхищаюсь, мне даже этот план с ядерными бомбами кажется излишне примитивным. Чувствую себя злодеем из 80-х. Нам не должно быть никакого дела, кем нас считают низшие существа, ответила женщина. Важен только результат. 5 взрывов поставит на колени экономику этих стран. С другой стороны, я бы планировала нанести еще несколько ядерных ударов по Персидскому заливу, им важна нефть. Насколько они дураки, у них есть на квадах реактор уже 5 лет, а они пользуются ископаемым топливом. Это раздражает. В этом замешано много денег, а земляне любят деньги и власть практически так же, как и Гаулды. А повышу свой рейтинг злодея до фильмов с хакерами, напишу вирус, что перемешает все знания людей, подключенных к интернету. Могут определить инопланетную природу вируса, и это слегка выше зарплаты обычных террористов. точнее выше их интеллекта. Поверить в то, что эти террористы могли украсть ядерные бомбы, незаметно провести в 5 стран, разместить их в крупных мегаполисах, потом еще произвести химическое оружие, может поверить только конченый кретин. Но они ведь это сделают. Баал даже усмехался всей несуразностью ситуации. Сейчас бомбы были в Empire State Building, Эйфелевой башне, Биг Бене, рядом с Красной площадью и еще рядом с правительственным зданиями Пекина. 3 ракеты полетят из пригорода Вашингтона в Белый дом, Конгресс и Пентагон. Подлетное время будет очень коротким, так что при большом везении погибнут многие видные деятели правительства. Почему он для Вашингтона не использовал 6-ю атомную бомбу? Баал сам не знал, просто ему так показалось аутентичнее, плюс он давал возможность кому-то выжить и стать героем дня. Потом же начнется выяснение, кто во всем виноват, и это еще больше затянет время. Системный лорд был мудаком и признавал это. Например, если кто-то из людей не захочет на него работать, тот будет пытать его семью, а потом воскрешать саркофагом. Рано или поздно даже самый идеологически верный сломается. В хаосе после ядерных бомбардировок можно будет похищать ученых прямо из их домов. В этом не будет большого труда. Из каждой страны он похитит не менее 1000 ученых, плюс семьи. С учетом того, где самые лучшие ученые, это США, Канада, Британия, Франция, Германия, Япония, Южная Корея и бывшие страны СССР. А еще он заглянет в Швейцарию. Так что в скором времени у него будут 10 тысяч очень замотивированных ученых, которые согласятся делать любое оружие, только чтобы их родных никто не трогал. Никто не ожидает, что террористы достаточно умны, чтобы писать компьютерные вирусы. Основной их контингент состоит из людей, что тупее Джеффа. Да, подчиняя таких как-то благородно, без мудрого руководства те бы умерли, просто встав не с той ноги и упав. Баал усмехнулся. Гаулт удивлялся, что земляне даже не заметили его. Над планетой постоянно летает больше 10 невидимых тилтаков. Его агенты похищают людей, и никто этого не замечает. Разве у них не должно быть комплекса древних на вооружении, с полной сенсорной сетью? Похоже, примитивы даже не знают, как та включается, потому что это действительно ни в какие ворота не лезет. Особенно Баала умиляет попытка землян создать космические корабли. Например, 302 и краткое, это же подлинное уродство. Сам Баал сделал лучше при этом на базе технологий землян. Просто взял один из их истребителей и заменил реактивный двигатель безинерционным. Грубая подделка, нужно дорабатывать, для этого нужны ученые. Но это логично, не должен же он делать абсолютно все. У 302-го всего 4 точки подвески для ракет, и он больше многих истребителей раза в 2, если не 3. Баал получил истребитель с 12 точками подвески. Пришлось улучшать немного базовую ракету, но это было не так сложно. Есть еще большой пакет модификаций для базового глайдера, чтобы сделать его ракетоносителем. И уже для таких кораблей нужны новые корабли, авианосцы. Не всюду нужно посылать хаттеки, достаточно одного авианосца, дабы привести мир к согласию и подчинить вновь мятежных Джеффа. Самым большим доказательством того, что люди больные на голову ублюдки, Баал получил, когда ознакомился с так называемой вселенной Вархам Мир 40 тысяч. И эти люди говорят, что гаулды чокнутые. Технически он мог бы сделать болтеры, правда не знал, зачем они ему, но просто читая придуманный ими список вооружения, чувствуешь себя ребенком, а не мегаломаньяком, что взорвал 2 планеты. На беду, землян, Баал мог произвести некоторые из фантастических образцов технологий. Так что всем в скором времени станет не до веселья, особенно мерзкому, ублюдочному Анилу. Системный лорд уже знает, где живет его бывшая жена, где живет бывшая пассия из ЦРУ, где живет брат Саманты Картер, знает, где живут дети и внучки Хаммонда. Он все знает, и готовит хорошую месть. Получив дополнительную информацию от КЗВ о развитых мирах, тот сможет захватить их. Те не успеют подать никаких сигналов, если над ними будет расположен хаттек, готовый их уничтожить. Будет мало вариантов, либо они трудятся на производствах, или не трудятся вообще. Баал действительно получил много вдохновения от Земли, как можно вести дела, и он будет воевать по-новому. Пусть Джеффа наслаждаются своей свободой, ведь скоро будет закат всей их эпохи. Они вновь приползут к его ногам, умоляя о милости, и он показательно проведет децимацию, дабы они больше не забывали, кто является их хозяином. Спустя несколько часов, в Нью-Йорке был обычный день, люди суетились, ведь был час пик, Многие вышли на обеденный перерыв, дабы перекусить после тяжелой первой половины дня. Никто не знал, насколько тяжелым станет этот день. Одна секунда разделила мир на «до» и «после». Empire State Building, на крыше которого находилось ядерное устройство мощностью в 45 килотонн, взорвалось, полностью поглотив в ослепительном свете весь небоскреб и все, что было вокруг них в радиусе 300 метров. Все небоскребы в радиусе 1-2 километров разрушились от мощной ударной волны. Помимо того, что яркая вспышка обеспечила многим людям ожоги 3 и краткой степени, стекла всех небоскребов в радиусе более 5 километров просто лопнули, создав поражающий фактор, разгоняя осколки стекла до больших значений. За одну секунду сотни тысяч человек перестали существовать, еще больше получили ранения, контузию, рваную рану, или получили рану от падающего с крыш мусора, в том числе и стекла. Смертники только и ждали этого момента, чтобы подорвать все мосты. Они ехали в грузовиках, доверху наполненные взрывчаткой. Множество взрывов обрушали пролеты моста, создавая большую пробку и гарантию, что никто не сможет эвакуировать людей с острова Манхэттен. Под Вашингтоном в поле развернулась пусковая установка, замаскированная под грузовик, и выпустила ракету. Расстояние было минимальным, так что баллистическая ракета преодолела расстояние до цели меньше, чем за минуту. Ракета с 700 килограммами взрывчатки попала прямо в Белый дом, разнося того во все стороны, убивая работающих там людей. Системы ПВО даже не успели среагировать, потому что никто не ожидал ракетного пуска так близко от столицы. Охрана президента едва-едва успела затащить его в бункер, только все остальные служащие либо погибли или же получили тяжелые ранения. Среагировать не успели также в Пентагоне и Конгрессе. Никто никогда не рассматривал возможность пуска из пригорода Вашингтона грибанной баллистической ракеты. Тем временем по остальному миру произошли другие взрывы. Больше всего повезло Пекину, так как там была уже ночь. 5 ядерных взрывов произошли по всей планете, убивая в значительной мере правителей своих стран, и заодно сотни тысяч людей. Не менее 800 тысяч погибло только от взрывов, а еще остались миллионы раненых, которым требуется оказать помощь. Здание ООН в Нью-Йорке было разрушено и обрушилось, погребая всех делегатов под собой, убивая не менее 2-3 ООН. Впрочем, их важность была настолько ничтожной, что отсутствие ООН заметит только спустя несколько месяцев. Анил находился в пути к комплексу Шайн, так как хотел посмотреть на своего друга, что был в коме, а вот Хаммонд был в Пентагоне, и от ракетного удара он погиб, как и весь комитет начальников штабов. Базеры боевой тревоги звучали по всей планете, в боевую готовность приводились армии 5 стран, и генералы хотели услышать приказы от своего командования. Только премьер-министр и президенты некоторых стран были мертвы. Только президенту США спустя некоторое время удалось докричаться до комплекса «Нарад», который должен стать центральным командным пунктом, на время, пока президент сможет оценить ущерб. Так генерал-майор Лэндри получил исключительные полномочия, дабы связаться с отдельными штабами, переводя их в полную боевую готовность. Баал смотрел на это со своего отдельного острова, попивая коктейль, перехватывая радиопереговоры. А ведь одновременно с этим, крупные города стали обстреливать ракетами с химическим оружием. Оно было близкого радиуса действия, вызывая большую панику. Хаос он приносил ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Так кричали гаулды, когда землянам каким-то чудом удавалось побеждать их. Теперь это вернется сторицей. Если землян начнет бросаться ядерными ракетами в друг друга, это даже будет лучше. Баал был в безопасном, никакой идиот не захочет стрелять в его остров межконтинентальной ракетой, он даже не был занесен в список целей бортового компьютера ракеты. Так что если это произойдет, он просто улетит. Если, конечно, глупые люди не догадаются использовать аванпост древних, чтобы сбить ракеты, очень снизила вероятность гибели в ядерном огне, что его марионетка объявляет Аль-Каиду ответственной за это. Страх и ужас теперь будет на всех. Еще час и люди начнут совершать атаки на супермаркеты, скупая воду и продукты, мир обратится в хаос, а урон экономике мира будет нанес колоссальный, вся деловая активность остановится. Да, что там по сути Нью-Йоркская фондовая биржа по сути уничтожена. Конечно, она была далека от эпицентра взрыва, но вряд ли выжившие брокеры начнут торги в ближайшее время. Сейчас больше проблема вообще эвакуировать людей с Манхэттена, так как основные мосты были взорваны. На острове больше 2 миллионов человек остались запертые с ядерным взрывом и пылью, поднятой от уничтоженных множества небоскребов, сотнями тысяч раненых и травмированных, Все они потребуют эвакуации, иначе трупов станет еще больше. «Музыка для моих ушей», — радостно произнес Баал. «Действительно», — ответила Афина. «Другие гаулды, что действовали на земле, тоже пили хорошее земное вино, празднуя одну из своих побед. Еще больше гаулдов стекались под знамена Баала, тот устанавливал для них жесткие правила, но им было не до выбора, ведь свободные джаффа предпочитают их убивать. Хорошо, что токра ушли, теперь можно расслабиться, но не сильно, они подумали, что джаффа могут его убить. Они переоценили этих идиотов, что сами не могут понять, как им управлять собой, не то что планировать стратегическое наступление. Баал воспользоваться всеми картами, что ему предоставила судьба, и вернет себе власть. База КЗВ, комплекс Нарад в горе Шайн. Джексон был весьма раздражен, так как его никто не ставил всерьез. Проблема даже была не в том, что он говорил, а что галактическая проблема перестала быть приоритетной. Он понимал, что шли масштабная операция по спасению людей, отвлекались все силы и средства, но они даже не давали ему возможности пойти на другую планету. Это раздражало всех. Даниэль убедил Тилка, что им нужна помощь Совета Джаффа, но ведь они просто не могут уйти, так как президент запретил любые миссии, а все группы стоит отозвать для получения дальнейших инструкций. «Скучно. Мы можем украсть какие-то корабли», — сказала Вала. «У нас не так много кораблей. Дедал летит в Пегас, Прометей в ремонте. Это его нормальное состояние, а Тилтаки под охраной. Значит, ты уже не против похитить корабль у своего правительства?» Вала была игривой. «Я не знала, что это есть в тебе. Ставки слишком высоки. Нужно предупредить всех о том, что для галактики есть угроза». Несколько дней назад на базу прибыла Нилу, и пришли сообщения о том, что Хаммонд погиб в Пентагоне. Это означает, что Анилу был повышен до командующего всем командованием родного мира. Тот не был рад такому повышению. Но даже он не хотел идти против президента, который отдал прямой приказ. Джексон не мог ничего сделать, поэтому излился. Ему нужно было сражаться с Рэй, а не прохлаждаться на базе. «Итак, у тебя есть план?» — с интересом спросила Вала. «Он плохой. Дай, угадаю, всех перестрелять из Зета и набрать врата», — сказала Вала. «Где-то так, плохой план». Да, они были на военной базе и планировали с нее сбежать. Джексон уже пытался сформировать в сознании поэтапный план, что будет делать, когда сбежит с базы. Для начала, нужно связаться с Асгардом и Ноксами, потому что без помощи противостояние будет очень коротким. Мобилизовать флот Джаффа, дабы они понимали, с чем сталкивались. Предупредить самые развитые планеты галактики о угрозе, возможно найти Токра и попросить помощи. Джексон не намеревался быть сторонним наблюдателем. Через некоторое время ЗВ-1 собралось в полном составе. Даниэль не учитывал Валу и Митчелла, правда без Картер. Это было грустно. Зона 51 также была запечатана. «Как все происходит, Джек? Все очень плохо. Наверное, где-то миллион погиб. Во многих странах идет выяснение, кто главный. На наши посольства по всему Ближнему Востоку идут нападения, обстрелы и взрывы, используют даже химическое оружие. Откуда оно? Разве все образцы ВХ не должны храниться на защищенных складах? Мы проверили склады, это новопроизведенные вещества, так что у террористов где-то есть хранилище этого вещества. Президент требует поднять Прометей и использовать датчики Асгардов, чтобы понять, где ублюдки засели, и с помощью луча конфисковать все, а потом туда полетят ракеты. Удалось узнать, откуда у них вообще появилось ядерное оружие? Спросил археолог. Пакистан. Пакистан дал террористам ядерное оружие, они утверждают, что у них его украли. Ты им не веришь? Это ядерное оружие. У нас постоянно что-то воруют. Мужчина пожал плечами. Врата, ленточные устройства, потом еще раз врата, и так далее. Это ядерное оружие. Настаивала Нилу. Мы объявим им войну, никто ничего не знает, сейчас все ищут виноватых. О том, как вообще эти ядерные боеголовки попали в разные страны, ну и разумеется, наши войска ищут ублюдка, желая поговорить с ними по душам. Джек, я многое понимаю, но у нас не только на Земле есть враги, но и в галактике. Сворачивание всех миссий может быть губительно, неизвестные, что изображают команды ЗВ, все еще не пойманы, а также есть Рэй, которые отправляют своих приоров. Удерживая Тилка, мы помогаем радикалам заручиться поддержкой. Мне тоже нужно связаться с нашими союзниками по поводу Эры. Даниэль, покровительственно сказал Анилу. Нет, Джек, это моя вина, и я сделаю все, чтобы никто больше не познал их силу. У них есть только врата», — спокойно сказал мужчина. «Они вознесшиеся, Джек», — воскликнул археолог так, что все обратили внимание. «Ты не понимаешь, они могут отправить Приора с подробной инструкцией, как собрать любой механизм, или улучшить, и будет то же самое, что и с тобой. Арей могут имплантировать своим последователям любые знания, они будут отправляться в эту галактику, и наши вознесшиеся не смогут ничего сделать, так как нарушение их правил произошло в другой галактике, где не действует их юрисдикция. Они могут сделать броню кул воинов и отправить 1000 своих фанатиков захватить какую-то планету, и никто ничего не сможет сделать. Захватить технологически продвинутый мир, такой как Лангара, и у нас будут проблемы. Гаулды с помощью металлолома и сварки создали тилток на Земле, а что если у таких гаулдов будут все возможные знания о том, как создавать мощное оружие? Нам нужно мониторить галактику на предмет приорской активности и тут же уничтожать их посланников, не считаясь с последствиями. «Даниэль», — решительно сказал Анилу, — «президент очень обеспокоен, но не хочет тратить на это ресурсы. Когда мы разберемся с бардаком здесь, мы можем начать задумываться о галактике». «Никто не выигрывал, воюя на два фронта». «Война?» — спросил мужчина в очках. «Кто тебе сказал, что будет война? Нас просто раздавит как тараканов. Для Рэй не проблема создать для каждого своего солдата энергетических барьер. Они будут идти через выстрелы любых орудий и поражать всех своих врагов. Можно ли с таким воевать? Ленточные устройства у каждого солдата, энергетические барьеры, мощные плазменные гранаты, и бог знает, что еще. Кто знает, может, Рэй могут построить истребители, что проходят через врата. А что у нас? Автоматики и пистолетики? Эй, мы с ними. Вот не начинай про гаулдов. Больше всего их убили репликаторы, а не мы. Да, мы убили Ра, Апофиза, Сокора, наши роботомеханические копии убили Кроноса, еще пал Осирис. Но дальше то что? Мы можем противостоять флоту над нашими головами, мы можем что-то делать против ударов с воздуха. Стингеры, это конечно хорошо, но наших ресурсов, нас мало, очень мало, и нас технологически превосходит. Так что да, я очень переживаю насчет Земли, но ставлю приоритет сумасшедших вознесшихся выше, чем террористов, которые украли ядерные бомбы и убили сотни тысяч твоих соотечественников. Генерал стал тоже повышать голос. Что я могу с этим сделать? Я не специалист по выслеживанию террористов, я не армия из одного человека, я археолог, что специализируется на контактах с инопланетянами, и я прошу дать мне выполнить мою чертову работу, а не просто сидеть и смотреть телевизор, как все плохо на Земле. Скоро будет плохо во всей галактике, и это интересует меня. Джек, мы нарушали приказы, чтобы спасти Землю. Так что изменилось? Погоны? Не надо про мои погоны, я не просил о них, и ты знаешь. А люди галактики просили, чтобы какой-то дурак-ученый совал свой нос куда не просит, и навлекал на них опасность от настоящих богов? В ответ огрызнулся Джексон. Ребята, начал Митчеллу. Заткнись, авторитетно сказали два спорщика, так что Камерон приземлился в кресло. Боги или нет, мы сможем с ними справиться, мы справились с гаулдами. Мы, издевательски спросил Джексон, что у нас по разведке? Мы что-то знаем об Рэй, у нас есть агенты в их стане, дабы передавать полезную информацию, если ли мятежные элементы в их армии? Нет, тогда я не знаю, чем мы будем сражаться, учитывая, что все воины Рэй будут фанатиками, и с высокотехнологическими примочками. А у нас что есть, дабы противостоять им? У них целая галактика. У гаулдов тоже были такие же преимущества, и они проиграли. Гаулдов мы могли убивать. Как убить Рэй? Даниэль, мы уже не так беззащитны, как были тогда. У нас есть аванпост и возможность строить корабли. То есть финансирование космических кораблей не пострадало? Спросил Джексон. Мне кажется, что сейчас мы входим в какой-то кризис. Мои сбережения обесцениваются, не то чтобы меня это волнует, на фоне коллапса государства. Детали для кораблей уже заказаны, просто ждет сборка. Два мы можем закончить, но с последующими возможно будут проблемы. Итого у нас будет 4 корабля, что не могут тягаться даже с Хаттаком. А что если Арей захватит хоть один Хаттак? Помнишь, что сделал Анубис? Представляешь, что с одним кораблем могут сделать Арей? Перенастроить щиты, реакторы и вооружение. Думаешь, так просто найти Хаттак? Мы не смогли их найти. сказал Анилу. «Я оцениваю риски и вижу, что они крайне высоки. А я вижу, что террористы убили сотню тысяч твоих соотечественников, и тебе полностью плевать. Я видел это, я видел, как сгорала земля, я видел, как сгорала Таллана, мы видели, мы были там. Так что извини, что у меня немного атрофирована эмпатия, ведь разве не это ждало нас, если бы мы проиграли? Только это был бы не 5 взрывов по 45 килотонн, а 200 мегатонн в каждом выстреле. Это была угроза из космоса, тут мы должны были все контролировать», — указал генерал, со вздохом. «Должны были все контролировать?» — спросил Джексон. «Что мы контролируем? Такое не должно было происходить. Так всегда говорят про каждый теракт. Этот очередной из длинной череды, просто самый масштабный в истории. Вот чем вообще смысл свертывания всех миссий, как раз чтобы не отвлекаться на проблемы других планет, то есть засунуть голову под одеяло и считать, что монстр исчезнет», — раздраженно спросил археолог. «Да, не это ли говорил Кинси? А потом мы узнавали, что Нерти забирала эстонцев в 16 веке на свои планеты», — настаивал Джексон. «Я даже не прошу, чтоб со мной шел весь КЗВ, я прошу, чтобы меня просто пропустили пройти через врата, вместе с Валой. Привет», — женщина помахала рукой. «Я не командир этой базы, а Лендри не нарушит приказ президента, так как в такой ситуации это повлечет мгновенное разжалование, учитывая, что у нас военное положение. Его могут отдать под трибунал и посадить навсегда». «Черт возьми, Джек, какое вам вообще военным дело, до того, что я буду делать на другой планете, можете даже обнулить мои коды доступа, потому что ты обладаешь конфиденциальной информацией». «Так я ее уже передал. Ары просканировали мой разум и нашли планету, такую, чтобы столкнуться с отрядом ЗВ. Но вы вернулись, мы сменили коды, все хорошо». «Что хорошего?» — не понял Даниэль. «Это означает, что все планеты, о которых я знаю, под угрозой. Их цель — начать вести крестовый поход против всех неверующих, и у них хватает энергии связываться с нами через всю Вселенную. Допустим, они обратят одну планету на сотню тысяч человек, мы можем воевать с такой планетой, отрядами по 4 человека против сотен тысяч. Есть Джеффа», — указал Анилу. Тут уже обратил внимание на спор стоический Тилк, подняв бровь. «А как они узнают о угрозе, если вы меня не выпускаете?» «Можем использовать технологии Гаулдов по визуализации воспоминаний, скажем, по связи. Герак же был тут и видел Рэй. Что он увидел?» «Что Приор верит в своих богов так, что самосожигся?» — спросил Джексон. «А я с ними говорил, видел, что они делали с людьми, которые не верили в Рэй. Как они говорили, что есть только Рэй, все, кто не поклоняются им, должны умереть. У нас такие же эры, взорвали 5 ядерных зарядов. Да, поэтому нужно сжигать все мечети и убивать мусульман», — ударил Джексон тем, что узнавал. «Джек, я не тот хлипкий ученый, что был 10 лет назад, я знаю теперь, как это работает. Не нужно бегать убивать даже непричастных, нужно искать финансовые потоки, потому что тот, кто сумел затянуть ядерную бомбу в Empire State Building, тот, кто доставил эту бомбу, не были ни рядовыми агентами, они даже не были мусульманами. Им заплатили, возможно, золотом. И представь, Джек, я не особенно знаю, как вести такие следствия на Земле, учитывая, что у вас 22 разведывательных агентства. Ты что ожидаешь, что я окажусь лучше них, что не отпускаешь? При этом официально я консультант ВВС США, даже не вашей разведки. Люди напуганы, и поэтому убивают всех не таких. Теперь наши сограждане обеспечивают Аль-Каиду новыми рекрутами. Как я сказал, Джек, я дурак и не имею звания, чтобы не говорить о том, что президент и вся страна не дураки. А какая была бы твоя реакция 10 лет назад? А вот всем вокруг важно, чтобы у меня был не опыт, а погоны. Огрызнулся Джексон, отчего Анил уставился на него в шоке. Или думаешь, я дурак? Как вы все смотрите на меня? Как на глупого ученого, что никогда ничего не поймет, так все на меня смотрят. Я могу убить 90% этой базы, будь то в рукопашном бою или в огневом контакте. Я убил больше людей, чем любой представитель нашей армии. Я отдал земле все, я умер ради земли 4 раза. Помнишь, Джек, я умирал за землю, так же как и ты, отдал земле жену, отдал земле лучшие годы жизни, защищая ее от врагов внешних и внутренних. Я сражался с Джеффа и агентством информации, но самое главное, я был чертовыми мозгами вас, сумасшедших вояк, которые хотели только во все стрелять. Вспомни, Ксилса, как мы хотели поступить с теми индейцами, как и с их предками. Нам нужна ваша земля, пошли нахуй, или же с унасами, нам нужна ваша земля, пошли нахуй, вы ставили на место хоть кого-то, чтобы защитить меня, нет, потому что погоны для вас важнее навыков людей, сумасшедший хочет начать войну, в результате которого погибнут наши люди, а вы относитесь к этому как к игрушке, хотя ты, Джек, хотел убить человека за то, что он возглавлял группу, которая совершила диверсию на КТУ. Так ты был в ярости, а что было бы, если бы я начал угрожать пистолетом полковнику США? По моей ошибке Эрей знают об этой галактике, так черт возьми дай мне возможности искупить вину. Чего-то у Лэндри ты такими заявлениями не достаешь, в ответ прорычал генерал. Потому что я не стану его просить о таком, особенно после того, как моя прошлая просьба обернулась катастрофой. У меня есть достаточный уровень порядочности, чтобы не просить Лэндри лезть в петлю ради ученого, что уже подвел его. А меня, значит, можно просить лезть в петлю, а кого, как не тебя, спросил Джексон. Президент к тебе прислушивается, и даже повысил за достижения, которые не были твоими. Оружие предоставили ТОКРА. Сдерживали флоты репликаторов флот Баал и космические командиры, один из которых в коме от перенапряжения, да даже я в плену сделал больше, сумев взломать силой своего разума протоколы репликаторов, и остановив их, а вот что великого в войне с репликаторами сделал ты, нет-не, когда под влиянием знаний древних создал разрыватель, а вот когда ты знал, что у реплисом есть иммунитет, сидел и ждал, извини меня, я не хочу быть тобой, раз это моя ответственность, то я сделаю все, чтобы Ры погибли, потому что когда прибудут Ры, пока мы разбирались с террористами, вы даже спасибо мне не скажете, потому что я какой-то гражданский, а что я мог сделать, воскликнул Анил, да, потому что приказы, потому что комитет начальников штабов, потому что идиот сидящий в Белом доме, сказал Джексон, раньше для нас это не имело значения, если земля под угрозой, для меня все это до сих пор не имеет значения, и даже если земля сука, я все еще отдам ей все, но не только ради земли, я отдам все галактики, каждому мужчине и женщине, что теперь из-за меня под угрозой, пропусти меня, Джек, или заморозь, но если ты отставишь меня в сознании и в тюрьме, я покажу всем то, чему вы меня так усердно учили, ты угрожаешь мне, а да, я угрожаю тебе, что если ты меня не пропустишь, на базе появятся раненые, для Джексона нетипично было всю жизнь, использовать угрозу физической расправы, чтобы доказать свою точку зрения. Но теперь было не до комфорта, Вала и Митчелл в шоке уставились на двух спорщиков, но вот женщина смотрела на археолога с другим шоком, это было больше похоже на то, что мужчина, который ее заинтересовал, оказался еще интереснее, чем казался на первый взгляд.